Глава 128. Отпустив командиров, Хаджар остался наедине с собой, своими мыслями и сопящей Азреей. Посмотрев в сторону котенка, Хаджар махнул на все рукой и улегся на шкуры. Завернувшись в них, он дождался, пока полусонный котенок заползет ему на бок и свернется калачиком. Для Азреи подобное поведение было в порядке вещей. Когда рядом не было Хаджара, она спала на шкурах. Но стоило генералу оказаться поблизости, как она тут же выбирала его своей новой кроватью. Сон пришел сразу, закутывая разум генерала в теплую пелену безмолвия. Проспав несколько часов, Хаджар проснулся посреди самого тяжелого для дозорных часа, между 3 и 4 часами после полуночи. Так называемый час сурка. Время, когда даже самого ответственного дозорного может сморить на несколько минут или даже четверть часа. Связано это было с особенностями человеческого организма и восприятием времени. Хаджар осторожно переместил все еще не растущего котенка на шкуры и поднялся. Он размял затекшую от неудобной позы шею, подпоясался, убрал меч в ножны и, взяв трубку, вышел из шатра. Кожу тут же лизнул от чего-то влажный, но весьма прохладный ветер. Где-то горели костры неспящих солдат, на утесах, в наспех сооруженных вышках светили дозорные огни. Их далекий свет походил на лунные блики. Хаджар запрокинул голову. На небе сияли звезды. Мириады маленьких огненных алмазов, рассыпанных по черному небесному бархату. Холодные и невозмутимые, как блеск солнечных лучей на снежном покрове черных гор. Интересно, а в данный момент для далекой звезды лагерь лунной армии выглядел так же? Глупые мысли. «Генерал!» — несколько сонно приветствовали его солдаты. Они поднимались, отдавали честь и возвращались к своим делам. Что-то обсуждали, иногда пели, но зачастую просто точили мечи и вглядывались в их стальные отсветы. Такие ночи были идеальными для того, чтобы созерцать не только космические глубины, но и куда более таинственные глубины собственной души. Особенно такие метания были заметны на лицах воинов Лидуса. Они шли за своим генералом, проводящим их сквозь битвы и тяготы. Но шли они на чужую войну. Лидус ведь так и не объявил войну Балиуму, а они все равно пришли на эти чужие земли сражаться с сектой, о которой раньше слышали лишь легенды. Еще меньше, чем 15 лет назад, для Лидуса черные врата были светочем пути развития, чем-то монументальным и неоспоримым в своем всемогуществе. Теперь же они не просто отправились на битву с ожившей легендой, но и смогли захватить 6-й павильон. Кто-то был этому рад, понимал, что своими руками вершит историю. Иные метались в сомнениях из крайности в крайность. Ситуацию усугубляли пожаром разлетевшиеся по лагерю слухи о нашествии монстров. Смогут ли они выжить, если Орда окажется непростой селянской байкой? Между молотом и наковальней со всех сторон их поджидала смерть. Либо от острых скальных клыков, от бурана и холода, от оружия сектантов или в пасти голодного зверя. Но такова была жизнь человека, посвятившего себя пути развития. Того, кто жизни смертного, похожий на сорванный и ведомый ветром лист, предпочел жизнь, в которой с каждым шагом дыхание смерти становилось все отчетливее. И все же миллионы людей выбирали именно путь развития. Каждый руководствовался собственными целями. Кто-то стремился к свободе, иные желали вечности, другие — силы. Хаджар снял с плеч белый плащ и постелил его на камень на краю лагеря. Не хотелось отморозить себе что-нибудь и слечь. Он забил трубку и задымил, разглядывая рукоять лунного стебля. А зачем, собственно, он сам прорывается сквозь все тернии? У него ведь не было никакого таланта к самому развитию, только к мечу. Ради мести. А что будет после того, как он отомстит? Нет, не отомстит. Добьется справедливости. Для чего ему будет нужна сила после этого? «Я знал, что найду тебя здесь», — прозвучало за спиной. Хаджар обернулся. К нему, опираясь на деревянный костыль, ковылял беловолосый товарищ. «Ты бы попросил Серу вернуть тебе нормальный цвет, а то выглядишь как призрак». «Смирись», — вздохнул Неро. Он уселся рядом и запалил собственную трубку. «Теперь я таким останусь на всю жизнь». «Настолько понравилось?» «Отчасти, но в основном из-за этого жирного алебардиста». «Алебардиста», — повторил Хаджар. Они помолчали, а потом дружно засмеялись. Смеялись долго и заливисто, пока Неро не схватился за грудь и тяжело не задышал. Видимо, рана еще не до конца зажила. «Я надеюсь, дружище, ты не забыл надеть шерстяные трусы, пока по горам лазал?» «О моих трусах можешь не беспокоиться. У самого-то ничего не отсохло и не отвалилось?» «Спроси у Серы. Все функционирует, как и прежде». «Да ладно заливать-то. Видел я тебя. Корчился, как девственница в порту, и черным покрывался». «А ты, я слышал, с мертвецами совокуплялся, некрофил проклятый. Ты это, к патриарху врат сходи с этой историей. Он тебя сразу своим наследником сделает». Хаджар ткнул товарища в плечо. Тот ответил тем же жестом. Они курили и смотрели на далекие звезды. Редко в их жизни выдавались такие вот моменты, когда можно было предаваться пустому созерцанию бесконечности. Без схваток за жизнь, кусок хлеба или шанса самому решать свою судьбу. «Спасибо», — выдохнул Неро. «Спасибо, дружище». «Ты бы сделал то же самое». «Сделал бы», — кивнул Неро. «И все же». Хаджар цыкнул и глубоко затянулся. «Весь момент своим пафосом убил», — скривился генерал, выдыхая несколько кружков из дыма. «Идите-ка вы, генерал, со своим недовольством ко всем демонам. Я тут его благодарю, а он нос воротит, другом еще называется. Небось, вернул меня с того света, только чтобы опять всю грязную работу на меня сваливать, белоручка демонова». «Фу», — фыркнул Хаджар, — «еще бы. Или ты думал, я сам буду с медведями возиться? Не, дружище, это твоя головная боль, ты ей и страдай». Они снова немного помолчали. «Ты веришь ему?» «Старейшине?» Неру кивнул и затянулся. У него получалось выдыхать кружки намного более умело, нежели у Хаджара. Они получались плотнее и держались в воздухе несколько дольше. «Сера рассказала?» «Успела», — не стал отрицать Неру. «Говорит, что к нам может наведаться орда монстров». «Может», — согласился Хаджар, — «а может и нет. И что будем делать?» «Как и всегда», — пожал плечами генерал, — «уповаем на лучшее, готовимся к худшему». «И, как это обычно бывает, выпадает именно худшее». «А ты не каркай, я факты констатирую». «Умник», — фыркнул Хаджар. «Одно радует». Неро убрал трубку и плашмя развалился на камне. «Если монстры и придут, то не только к нам, а еще и к секте. Вряд ли они сильно их потреплют. Первый павильон находится высоко в горах, не то что шестой». И тем не менее, в голосе теперь уже навсегда беловолосого командира звучала надежда. «Вдруг они остальные покоцают достаточно, чтобы нам меньше работы осталось. Кстати, а как вы со старейшиной теперь свяжетесь? Вряд ли он еще раз отважится сюда подниматься». «Утром сами к ним спустимся», — пожал плечами Хаджар. «К тому же у них там праздник какой-то намечается. Обещали накормить, напоить и танцовщиц привезти». «Танцовщицы», — мечтательно зажмурился Неро, а потом резко приподнялся и зазирался по сторонам. Хвала богам, Серы рядом не оказалось. Вот так всегда, дружище. Стоит только на горизонте замаячить прекрасным леди, как я не удел. У тебя есть собственная прекрасная леди, так что богов-то не гневи, у других такой нет. Это да, согласился Неро, это да. Он вздохнул полной грудью и, положив затылок на правую ладонь, левый почесал живот. И все же, дружище, жить хорошо. Хаджар не стал с этим спорить, лишь надеялся, что у них получится повторить эту фразу через несколько месяцев.